обещаний. Я устал от призывов людей, что решают нести мое знамя на принятии чуждых идей. Пусть красивы туманные фразы и поддержка у них, будь здоров. Почему-то бегу от заразы, обезличенной речки и слов. Не хватает реальности света, обобщение как пафосный хлам. Ведь когда не находишь ответа, боль упрямо стучит по вискам. Насмотрелся движений руками, заклинаний хранителей снов, шоуменов, что машут мечтами, и шумея овец и коров. И доверившись любить и жить. Только клир не твердит без умолку, что за все нужно чем-то платить. Где деньгами, где долгом, где время посвяти, чтобы сгладить вину, оправдаться в глазах соседа, угодить общему большинству. Не подсуден, заочно прикован к обстоятельствам, словно к столбу. Раньше громкостью был очарован, а теперь полюбил тишину. Пышных явств не хочу я и злата, ожидание звенит, как струна. И прошу лишь покоя солдату, дом найти, где я встречу тебя.